Можеш, милый, скажи, что ты мой. Скажи. Я твой. Только мой. Только. О, слава Богу, что ты есть. Поцелуй мою грудь. О, любимый Можеш, слава Богу. Оба спали крепко, Рамона не меняя положения. Только раз герцога разбудил реактивный самолет. Могучие силы верещания с жуткой вышины. Не вполне проснувшись, он выбрался из постели и рухнул в полосатое кресло, собираясь сейчас же писать письмо. Может быть, Джорджу Хоберли. Но вместе с самолетным гулом ушло и это намерение. Его глаза затопила тихая, жаркая, недвижная ночь, город с его огнями. Разглаженная любовью и сном цвело лицо Рамоны. В руке она зажала оборчатый край пододеяльника, голова высоко раздумчиво лежала на подушке. Ему вспомнился меланхолический ребенок на карточке в соседней комнате. Одна нога раскрылась, показывая чресельную роскошь, чуть волнистой шелковой кожи, возбудительно пахнущей. У нее прелестной кривизны, полноватый подъем. Нос у нее тоже с кривинкой. И, наконец, плотно составленные по росту пухленькие пальцы. С улыбкой, поглядывая мешковатый с просонья, герцог вернулся в постель. Погладил ее густую голову и заснул. После завтрака он проводил Рамону до магазина. Она надела узкое красное платье. В такси они обнимались и целовались. Мозес был возбужден, много смеялся, то и дело повторяя про себя, как она хороша. И ведь благодаря мне. На Лексингтон-авеню он вышел с ней, и они обнялись на тротуаре, где это видно, чтобы средних лет мужчины вели себя так несдержанно в общественных местах. Рамона была густо намазана, лицо пылало, горело. Целуя, она прижалась к нему грудью. Ожидавший таксист и помощница Рамоны, мисс Шварц, были зрителями. «Может, вот так вот и надо жить?» — задался он вопросом. «Может, достаточно он хлебнул горе, отстрадал свое и имеет право не задумываться о том, что про него думают другие?» Он крепче обнял Рамону, ощутил лопающуюся тесноту ее грудной клетки, этого красного платья, получил еще один душистый поцелуй. На тротуаре перед витриной выставлены свежеспрыснутые маргаритки, лилии, розочки, помидорная и перечная рассада в плоских плетенках. Стояла зеленая лейка с дырчатым носиком, расплывшиеся капли пятнали цемент. И хотя автобусы наждачили воздух вонючим газом, он обонял свежий запах земли, слышал проходивших женщин, их каблучную дробь на жесткой мостовой. Развлекая таксиста, почти открыто порицаемый, скрывшийся за листьями мисс Шварц, он целовал красочное пахучее лицо Рамоны. В укрытой золотой нью-йоркской облачностью лексингтонской котловине здравствовали травимые автобусным чадом цветы, гранатового цвета розы, бледные лилии, чистейшая белизна, роскошный багрянец. По допущению своего характера и поднастроения он пригубил на этой улице жизнь бесхитростно любящего существа. Но стоило ему остаться одному, как возобновился неотменимый Мозес Элкана герцог. «Да что ж я за создание такое?» Таксист проскочил светофор на парк-авеню, а герцог рассмотрел положение вещей. «Я падаю на тернии жизни, истекаю кровью. А потом что? Падаю на тернии жизни, истекаю кровью. А дальше что? Меня укладывают в постель, я устраиваю себе недолгий праздник, но очень скоро падаю на те же самые тернии жизни, наслаждаясь болью, радостно страдая. Разберись, кто может, разберись».